Танцующие пары там и сям порхали в воздухе, как яркие мотыльки. Другие прогуливались, словно бы под невидимым лестницам, не глядя под ноги и не падая. В одном углу кружился в быстром танце хоровод пестрых фигурок, в другом танцевали попарно под медленную томную мелодию. В третьем пары под бравурные такты летели вперед змейкой, выписывая зигзаги, рассыпаясь и смыкаясь. И у каждой группы была своя музыка, словно ее сопровождал неотступно невидимый оркестр, окруженный незримым барьером, чтобы его игра не мешала другим. Меж танцующими, ухитряясь не задевать их и не нарушать сложных фигур, расхаживали парами и кучками заоблачные жители, хозяева летающих замков, чинно беседовали, флиртовали, смеялись. Творог никак не мог найти себе места в этом многолюдном чужом веселье. Он был без маски, но лишь раз или два перехватил заинтригованно любопытные взгляды. Большинство гостей не обращали на него внимания. Ларов всего несколько тысяч, но вряд ли все знают всех. Молодежь взрослеет и выходит в свет. Появляются пары на людях затворники, мизантропы и домоседы, семьи тех, с кого снята немилость. Тем, кто живет более 700 лет, свойственная некоторая рассеянность. Он поначалу изумился, узнав, сколько предстоит жить ему самому, но потом свыкся. Что дальше? Ничего этого он танцевать не умел. Подсобных заклинаний на сей счет почему-то не отыскалось. Можно бы поиграть в карты или какие-то сложные настольные игры со стариками, удобно расположившимися на внутренних галереях. Но он не знал и здешних игр. Оставалось подпирать стенку, да время от времени выходить под ночное небо, полюбоваться Юпитером. А когда надоест, искать женского общества. Беглые наблюдения за здешними холеными красотками, сделанные наивными глазами и их кавалерами, быстро убедили его, что легкость нравов не уступает Версальской. До бесстыдной непринужденности, прилежно запечатленной древнеримскими историками, было, конечно, далеко. Но это означало лишь, что внешние приличия строго соблюдались и только. Врог чувствовал легкие угрызения совести при воспоминании о грустных глазах, провожавшей его Мионе. Но извечное мужское легкомыслие быстро взяло верх. В конце концов, если строго разобраться, Мёни ему не жена и даже пока что не любовница. А то, чего она не знает, ей не повредит. И он решил для себя проблему так, как решали ее бесчисленные поколения мужчин во все эпохи. Обретя ясную и конкретную цель, он воспрянул духом, даже приосанился, и походка приобрела охотничью упругость. — Граф Гейр! — Творог обернулся, на всякий случай вежливо раскланялся, выставив вперед правую ногу, согнув колено и прижав руку к сердцу. Ему приветливо улыбалась из-за карточного стола незнакомая старуха в длинном, вопреки моде, платье, невероятно дряхлая на вид, но державшаяся удивительно живо. — Граф Гейр, рада вас видеть. Здесь про вас рассказывали всякие небылицы, будто бы вы отправились в море мрака ловить то ли великого кракена, то ли самого дьявола, будто бы вас там превратили в водяного или во что-то похуже. А вы в полном здравии, я рада. Эти слухи, — сказал Створок небрежно, словно заправский светский лев.